Глава 9. Раньше я никогда не замечала, какое в Петербурге красивое метро. Станция Автова, например, готическая гостиная из фэнтези-романов. Кировский завод — приемная у Снежной королевы в Ледяном замке. А Международная вызывает у меня ассоциации с Древним Египтом. Раньше, когда я приезжала сюда на свои соревнования или к Роберту, всегда не хватало времени, чтобы получить удовольствие от города. Галопом по основным достопримечательностям и почти всегда на машине. Сегодня я путешествовала по подземному городу, неспешно наслаждаясь его уникальной эстетикой. А еще пыталась собраться с мыслями, ведь план, разработанный Мирой, требовал от меня поведения, которое мне было несвойственно. Собственно, на то и был расчет — шокировать Тимура, заставить думать обо мне, а там уже гормоны и молодость сделают свое дело. После нашего разговора с Мирой я оделась и поехала к Ледовому дворцу, где у Тимура была тренировка. Следующая игра только завтра, и ему будет точно не до меня. А сегодня есть шанс, что он поговорит со мной, а я разыграю свой первый козырь. Собственно, придумывать ничего не требовалось. Я собиралась просто рассказать, что со мной случилось ночью. По словам Миры, его комплекс героя непременно должен откликнуться на мою историю. Я не особо была с ней согласна, но заняться все равно было нечем, да и Тимура ужасно хотелось увидеть. Мне повезло. На ледовой арене, где сегодня проходила тренировка, прямо у входа располагалось кафе. Я заняла столик рядом со стеклянной стеной, и мне было отлично видно всех, кто проходил из раздевалок к выходу. Я взяла чашку кофе и приготовилась ждать, потому что точного времени окончания тренировки у меня не было. Я и название арены еле выудила из Макса. Он встал сегодня ни свет ни заря и сразу куда-то умчался, поэтому мне удалось спокойно поболтать с Мирой и наметить план действий. Макс объявился около 11, как всегда, с идеальным беспорядком на голове и пахнущей кожей и лимонами. От этого запаха накатили воспоминания и бросило в жар. Я принюхалась, не услышу ли цветочные нотки, смешанные с цитрусом. Вроде нет. «Как ты?» — спросил Макс, бросая в кружку чайный пакетик. «Пойдет», — пробурчала я. Почему-то я не могла на него смотреть, а все мысли крутились вокруг девушки, с которой он вчера провел вечер. Интересно, какая она? Что в ней должно быть такого, чтобы понравиться Максу? Он добавил в чашку кипятка, достал из холодильника творог и сел за стол напротив. «Что с настроением?» — спросил он. В его голосе не было вчерашнего участия и заботы, только обычная, свойственная ему холодность. Я скрестила пальцы, спрятав руку под стол, и внутренне собралась. «Мы же все помним, что врун из меня никакой». «Роберт звонил». Протянула я, словно раздумывая над чем-то. Пришлось заставить себя встретиться взглядом с глазами Макса. Сегодня они были грифельного цвета, ни намека на синеву. Его брови приподнялись, задавая немой вопрос. «Хочет Тиму прислать какой-то веселый подарок сюрпризом. Наверное, что-нибудь соответствующее вашему интеллекту». «Почему же он тогда с этим позвонил тебе, а не мне?» — спокойно спросил он, жуя творог. «Ведь твой интеллект слишком развит для подобных шуток». Я пожала плечами. «Возможно, потому что ты был слишком занят и не ответил на его звонок». Макс чуть нахмурился и взялся за телефон. «В общем-то, это не так уж важно. Он просто спросил о планах Тимура». Затараторила я. Макс посмотрел на меня, но его лицо было бесстрастным, как обычно, и я не поняла, что у него на уме. «Через час у него тренировка в спортивном городе. Я не знаю, сколько он там пробудет». «Понятно», — беспечно сказала я. «Мне очень хотелось, чтобы это именно так и звучало. Я передам Роберту». Макс кивнул и продолжил есть. Я уставилась в окно. Повисла неловкая тишина. Я заставляла себя оставаться на месте еще несколько минут и не бежать, сломя голову, гуглить проезд к спортивному городу. Когда молчание стало неприличным, я встала, но Макс неожиданно спросил. «Миш, с тобой сегодня все хорошо?» В его голосе слышалось смущение, Словно он не хотел спрашивать, но сделал это, и теперь ему стало не по себе. «Да», — я резко повернулась. «Всё просто отлично», — и ушла в комнату, хлопнув дверью. И вот я поджидала Тимура, чтобы привести первый пункт из нашего плана в исполнение. Было ещё одно препятствие, которое меня смущало. Это расстояние. Тим весь этот год будет жить в Петербурге, но Мира на это мне сказала, что сапсаны ходят исправно несколько раз в день, а с нашими графиками встретиться хотя бы раз в две недели — это будет большая удача. И неважно, живём мы в одном городе или разных. Прошло около 30 минут, когда я заметила мужчин, одетых в одинаковые спортивные костюмы с эмблемой клуба «Нева». Я стала внимательно разглядывать идущих, пока не заметила светлые растрёпанные волосы Тимура. Он разговаривал с товарищем по команде. Я вышла из-за стола и направилась в холл, намеренно идя медленно, заставляя себя унять дрожь. Я шла сбоку, и Тимур не видел меня до того момента, пока я не поравнялась с ним. «Тимур, привет!» Мой голос звучал нервно и был тихим. Он удивлённо посмотрел в мою сторону, словно не поверил тому, что услышал, но, заметив меня, расплылся в улыбке. «Миша!» В его возгласе было столько неподдельного удивления и радости, что я мгновенно расслабилась и тоже заулыбалась. «Вася, познакомься с Мишей!» — представил он меня своему другу. Она могла бы стать лучшей в женском хоккее, но предпочла работать на благо человечества. Я рассмеялась и сказала Васе: «Рада встрече. Всё, что сказал Тимур, нужно поделить на 8, тогда это станет похоже на правду». Молодой человек тоже рассмеялся, но быстро попрощался с нами, сказав, что ему через 40 минут нужно быть в другом месте. «Что ты здесь делаешь?» — участливо спросил Тимур, а внимательные глаза искали причину моего приезда. «Мы можем поговорить?» Я старалась, чтобы мой голос звучал нормально, но сердце колотилось как бешеное. «Почему же он такой славный?» «Я заняла столик». Я махнула в сторону кафе. Тимур тоже заказал себе кофе и дополнительно взял огромный сэндвич. Бутерброды таких размеров я не встречала. Видимо, кафе ориентировано на голодных хоккеистов. «Ты не будешь возражать, если я немного перекушу сначала и глотну кофе?» Тимур указал на чашку. «Без кофеина я не человек, а без углеводов я не добрый человек». Я рассмеялась. «Так говоришь, как будто я тебя не знаю. Валяй, приходи в себя после тренировки». Он благодарно кивнул, а у меня внутри белым лотосом распустилась нежность. «Ты пока рассказывай, что случилось», — пробубнил Тимур с набитым ртом. «С Максом не поладили?» Я отрицательно качнула головой. «Нет, с Максом у нас вынужденный нейтралитет». В голове всплыли воспоминания о его горячей ладони на моей спине, а на своей руке я заметила мурашки, взявшиеся невесть откуда. «Это скорее личное». Мой голос понизился. Тимур запустил пятерню во влажные волосы и откинулся на спинку стула. «Рассказывай». Я ещё ничего не успела сказать, как почувствовала, что мои щёки начинают олеть под внимательным взглядом зелёных глаз. «Не смогла вчера досмотреть твой матч. Прости». «Ничего. Надеюсь, Макс рассказал тебе, какую голевую я отдал». Он ухмыльнулся. «Я не прощу себя, если не стану твоим хоккейным кумиром». «Да, конечно, он рассказал мне». Я чуть замялась. «Причина, по которой я уехала, то есть мы уехали...» Я совсем разнервничалась, и мне эта идея разговора с Тимуром уже не казалась столь замечательной. Мне стало нехорошо в Ледовом. Тимур молча продолжал на меня смотреть. Накатили воспоминания о папе, о наших тренировках, о его мечтах. Теперь я говорила быстро и сбивчиво. А ночью мне приснился страшный кошмар — очень реалистичный. Я кричала. Я почувствовала, как его рука, тёплая и мозолистая, накрыла мою, а в глазах засветилось сочувствие. «Миша». Его голос был низким, приятным и согревающим. «Ты же знаешь, что всегда можешь поговорить со мной, так ведь?» «Собственно, поэтому я и приехала сюда. Я развела руками. «Мне так нужно поговорить с кем-нибудь, почувствовать поддержку. Роберт уехал, Макс...» «Про Макса ты сам все знаешь, он меня терпеть не может. Мира в Москве. Остаешься ты». Я отважилась взглянуть на него, а потом перевела взгляд на его большую ладонь, накрывшую мою. Как мне хотелось забраться к нему на колени, почувствовать спиной тепло его тела, ощутить себя в кольце его рук, словно в коконе, и целовать до умопомрачения. Он убрал руку, потрепал меня по плечу и сказал: «Как жаль, что я у тебя в списке на последнем месте». А потом добавил: «Конечно, ты страдаешь, ведь еще и года не прошло». Я улыбнулась, но улыбка вышла вымученной. «У тебя есть время погулять со мной? Я честно не хочу ныть. Это не в моих правилах, но мне будет очень приятно, если ты просто побудешь рядом». Он кивнул. «У меня есть пара часов. Давай пройдемся, съедим мороженое. Хочешь на лодочке покататься?» «Спасибо», — прошептала я. «Немного поныть тоже разрешается», — сказал Тимур, чуть наклонившись вперед и понизив голос, словно доверял мне большую тайну. Я рассмеялась, а в этот момент телефон Тимура зазвонил. «Привет, дружище», — ответил Тимур, а мне одними губами сказал: «Это Макс». «Да, она со мной». Он приподнял брови и внимательно слушал. В моей голове запрыгали мысли: «Как этот гад узнает, где я?» Я уже носила телефон знакомым умельцам и просила проверить на скрытые приложения, но они тоже ничего не нашли. Радар у него, что ли, на меня стоит? Хотя, может, в этом случае просто логика, потому что куда я еще могла податься? «Мы погуляем немного в центре, проветримся. Мне нужно разгрузить голову, а Миша — отличная компания». Я расцвела от его слов. «Ты хочешь с нами?» Вывел меня из эйфории удивленный возглас. Я замотала головой, но было поздно. «Хорошо, но учти, будем обсуждать самую душещипательную тему». Наверное, Макс ответил ему что-то забавное, потому что Тимур разразился низким, с хрипотцой смехом. Интересно, услышу ли я от Макса что-нибудь забавное, или в мою подписку шутки от Макса не входят? «Договорились, встретимся в центре». Естественно, Макс не дал нам насладиться прогулкой вдвоем, которая вполне могла бы стать романтической. Мы могли бы брести с Тимуром по набережной, и он взял бы меня за руку или купил маленький букетик ромашек, которыми торговали на углу. А потом мы могли бы прокатиться на лодочке, а под одним из мостов — поцеловаться. И я бы больше никогда не была одинока, потому что добрый и надежный Тимур всегда был бы рядом. Но нет. Вместо этого по улицам Петербурга мы гуляли втроем. Ведь Макс, как верный пес, уже поджидал нас в условленном месте на Дворцовой площади. Пока мы с Тимуром ехали, он говорил мне, что прекрасно понимает, как я себя чувствую, что мне нужно отгоревать и выплакаться. Я мотала головой и отшучивалась. «Мы же играем в хоккей, мы же настоящие мужчины, а настоящие мужчины не плачут». Тимур только вздыхал, что, наверное, еще не время, и если я буду опять мучиться кошмарами или плохо спать, то могу всегда позвонить ему в любое время суток. Мира была права насчет геройства, потому что он сам вложил мне в руки крючок для пункта 2 из моего плана. Правда, еще он обмолвился, что очень хочет помочь мне и Роберту. Я не поняла, при чем тут Роберт, поэтому просто проигнорировала это упоминание, решив сосредоточиться на главном. А как только на горизонте появился Макс, разговор перетек в хоккейное русло. Действительно, не о погоде же говорить. «Настроился на завтрашнюю игру?» — спросил Макс. «Лига Кар — сильная команда». Тим кивнул. «Знаю, но и мы не хуже». Макс рассмеялся. «Особенно, когда команда усилена сотней килограммов Тимура Царькова». Теперь хохотали оба. «Какие новости? Тренер оставляет составы пятерок?» Тимур что-то невнятное ответил, да я и не слушала. В голове красной мигающей кнопкой горело желание пристукнуть этого Макса. Потом Тимур и Макс решили, что мне непременно надо посмотреть вчерашнюю голевую передачу Тимура, поэтому следующие 10 минут мы 100 раз на повторе смотрели этот 3-секундный момент, а у ребят каждый раз находилось что обсудить. Просто удивительно. Тимур и в самом деле был хорош. Его руки крепко держали клюшку, а скорость и реакция оказались выше всяких похвал. Но я не хотела петь ему дифирамбы в присутствии Макса. Не знаю, что за действие он на меня оказывал, но любое проявление чувств к Тимуру, даже просто желание его подбодрить, казалось нелепым. Может, я никак не могла выбросить из головы его фразу «пообещай, что ты не будешь бегать за Тимуром», и сейчас он видел меня насквозь? Поэтому я старалась говорить меньше и вступать в разговор только тогда, когда Тимур обращался ко мне. Макс ко мне не обращался вовсе. И не оставалось ничего, кроме как делать вид, что я наслаждаюсь этой прогулкой, еле поспевая за их большими, размеренными шагами. Ладно, я немного неискренна, когда говорю о том, что делала вид. На самом деле прогулка по улицам Петербурга — это удовольствие, от которого невозможно устать. Тимур, который жил в Петербурге уже несколько недель, уверенно вел нас по Малой и Большой Морской. Удивительно, как этот город подходил моему настроению. Такой же внешне спокойный, одетый в серый камень, а внутри — расцвеченный любовью и удивительной красотой. Мы брели мимо здания банка для внешней торговли с сохранившимися декоратуарами, мимо Дома страхового общества России, заглянули в здание Императорского общества поощрения художеств и полюбовались парадной лестницей с дубовыми балясинами и витражом. Но особенно меня поразил особняк Демидовых на Большой Морской. Если бы мы не заглянули внутрь, я бы сожалела об этом всю жизнь. Сейчас эти мраморные залы сдаются под свадьбы, как мы узнали из рекламного буклета. Я смотрела на высокие потолки с лепниной, на двери с золотым декором и на широкую лестницу с ажурными перилами, представляя себя в белом развивающемся платье, бегущей вниз, где ждал Тимур, не сводивший с меня восхищенного взгляда. «Возьмите с Мишей экскурсию на лодке по каналам», — прервал мое размышление голос Тимура. Я чуть нахмурилась и прислушалась. «У меня другие планы», — пожал плечами Макс. «Я не обещал ее развлекать». «Макс!» — тон Тимура стал укоризненным. «Мне уже нужно бежать. У нас видеоразбор вчерашней игры через час. Я правда не могу больше оставаться». «Да это понятно. Иди, конечно», — ответил Макс. «Не упрямься и не будь занозой в одном месте», — Тимур показал большим пальцем за плечо. «Просто составь ей компанию, поговори о чем-нибудь». «Господи, да о чем мне с ней говорить?» — зашипел Макс. «Не знаю», — Тимур развел руками. «Спроси, что она читает, нравится ли ей в университете, поинтересуйся, какое у нее хобби, может, она скатерти вышивает, сделает и тебе одну». Макс хмыкнул, Тимур тоже. Я вздохнула. Перспектива кататься на лодке с Максом вдохновляла меня точно так же, как и его самого. Но, несмотря на череду вздохов, сопротивление уговорам Тимура и чувство неловкости, когда я видела безразличное лицо Макса, через полчаса я обнаружила себя сидящей в низкой распластанной лодочке и соприкасающейся своим бедром с бедром Макса. Прохладный ветер задувал с Невы, заставляя ежиться туристов, а моя нога горела огнем, передавая этот жар по венам. Макс за всю прогулку не сказал ни слова. Он уткнулся в телефон и смотрел подборку лучших голов Овечкина и Панарина. А я каждый раз, когда мы заплывали под мост, представляла, что рядом сидит Тимур и вот-вот признается мне в любви.